Глава 7. «Я жду уже больше получаса», — недовольно проговорил доктор Брейди. «Сколько это еще продлится? К часу мне нужно быть в офисе». Я сидел за своим письменным столом, а он рядом на стуле с высокой спинкой. По одну сторону от него, в вертящемся кресле, где я любил читать, расположилась Мариэлла, по другую — Ларри. Затем Дэниел Хаддлстон. И, наконец, замыкала полукруг Джанет в красном кожаном кресле, сутулившаяся и, казалось, наполовину отсутствующая. Впрочем, никто из них не чувствовал себя в своей тарелке, даже Мариэлла, которая украдкой поглядывала то на Вульфа, то на собравшихся, покусывала губу и периодически покашливала. Полузакрытые глаза Вульфа остановились на Брейди. «Боюсь, что вам придется немного опоздать к своим пациентам, доктор. Очень сожалею». «Что за спектакль? По телефону вы сказали...» «Позвольте», — резко перебил Вульф. «Все, что я сказал исключительно с целью заполучить вас сюда. С тех пор ситуация изменилась. Каждому из присутствующих я сообщил, что считаю факт убийства мисс Хаддлстон доказанным и неоспоримым. Теперь я продвинулся несколько дальше. Я знаю, кто убил ее». Они все уставились на него. Мариэлла, широко раскрыв глаза, машинальными движениями разглаживала складки на платье. Джанет вцепилась в подлокотники кресла и, казалось, перестала дышать. Дэниел наклонился вперед, выпятив подбородок, словно полузащитник, ожидающий свистка. В горле у Брейди забулькало. Единственным, кто произнес что-то членораздельное, оказался Ларри. «Черта с два», — сказал он грубо. Вульф наклонил голову. «Знаю. Это первое изменение ситуации. И второе. Кто-то предпринял попытку убить мисс Николс. Спокойствие. Оснований для тревоги уже нет. Попытка провалилась». «Когда? Что за попытка?» — спросил Брейди. «Убить Джанет?» — недоверчиво воскликнула Мариэлла. Вульф нахмурился. «Мы потеряем меньше времени, если вы не будете перебивать. Я постараюсь быть краток, насколько возможно. Уверяю вас, у меня нет желания растягивать эту непривлекательную процедуру. Тем более, что мне самому неприятно присутствие здесь одной крайне отталкивающей личности. Назовем этого человека Икс. Как вам известно, Икс сперва попытался навредить мисс Хаддлстон, рассылая анонимные письма». «Ничего подобного», — возмутился Ларри. «Откуда нам знать, что анонимные письма рассылал один из нас? И откуда это знать вам?» «Давайте договоримся так, мистер Хаддлстон». Вульф ткнул в его сторону пальцем. «Я излагаю версию. Можете ничего не принимать на веру. В конце будет приговор, и ваше право согласиться с ним или нет». «Итак, Икс рассылал анонимные письма. Кстати, если я буду дальше говорить «он», то это вовсе не значит, что Икс мужчина. Он либо остался неудовлетворен результатом, либо что-то случилось, значения не имеет. Так или иначе, Икс решился на нечто более серьезное и кардинальное – убийство. Техника его выполнения была, вне всякого сомнения, подсказана недавней смертью от столбняка мисс Хоракс. Небольшое количество добытого в конюшне органического материала, будучи растворенным в воде, дало необходимую эмульсию. Ее профильтровали, смешали с эргеролом и наполнили ею бутылочку с этикеткой «йод», которой, в свою очередь, заменили аналогичную бутылочку в ванной мисс Хаддлстон. Однако в ванной в голосе Мариэллы вновь слышалось недоверие. «Именно, мисс Тимс. Однако Икс был не из тех, кто станет сидеть сложа руки, дожидаясь, когда мисс Хаддлстон ненароком порежется. Он решил поторопить события, разбив в ее ванной флакон ароматической соли и поместив один из осколков в щетину щетки для мытья. Замечательно просто. Будто осколок случайно туда попал. Если бы мисс Хаддлстон заметила его и вынула, ничего страшного, попытку можно повторить. Если нет, тогда она бы порезалась, а порезавшись, наверняка воспользовалась бы пузырьком йода». «Черт возьми!» — взревел Ларри. «Неужели вы и впрямь?» «А почему нет?» — оборвал его Вульф. «Арчи, будь добр, Я вынул осколок из кармана, передал Вульфу, и он продемонстрировал его собравшимся, держа между большим и указательным пальцем. «Вот он, тот самый осколок!» Они вытянули шеи. А Брейди так даже привстал со своего стула, пробормотав. «Ради всего святого, но как?» «Сядьте, доктор. Как я его заполучил? Что ж, до этого мы еще доберемся. Итак, я поведал о приготовлениях. Но вмешался случай, и все упростилось. Как раз в тот день на террасе разбился поднос со стаканами, и осколков было хоть отбавляй. Икс блестяще симпровизировал. Помогая собирать осколки, он незаметно подложил один из них в туфлю мисс Хаддлстон, после чего, отправившись в дом по какому-то поручению, что пришлось сделать всем вам в связи с этой маленькой катастрофой, сбегал наверх, извлек из щетки осколок и прихватил бутылочку поддельного йода. Затем поставил ее в висевший в гостиной шкафчик, подменив ею хранившуюся там бутылочку настоящего йода. Для подвижного человека 30 секунд – самое большее, минуты. Для этого было достаточно. Вульф вздохнул. Как вам известно, затея удалась. Мисс Хаддлстон сунула ногу в туфлю, порезалась. Ее брат принес йод. Доктор Брейди обработал им рану, после чего она заболела столбняком и умерла. Его взгляд остановился на Брейди. Между прочим, доктор, сам собой напрашивается вопрос. Как могло получиться, что вы не заметили отсутствие характерного для йода запаха? Это интересно. Брейди помрачнел. «Коли на то пошло, — сказал он едко, — то требуется еще доказать, что бутылочка содержала не йод и, следовательно, глупости. Я же объяснил по телефону. Кусок дерна, на который шимпанзе пролил находившуюся в бутылочке жидкость, был подвергнут анализу. Аргирол, йода нет и в помине, зато есть полчища бацилл столбняка. Заключение в полиции. Уверяю вас всех, что сколь неприятным вам может показаться дознание, которое я сейчас провожу, оно было бы неизмеримо неприятнее, если бы его проводила полиция. Выбирайте. Звонок в дверь заставил меня отлучиться. Не желая пропустить кульминационные события, я помчался открывать. Однако, прежде чем отпереть замок, принял необходимые при существующих обстоятельствах меры предосторожности. Я отодвинул занавеску и выглянул на улицу. И правильно сделал. Никогда прежде я не видел на нашем крыльце такого количества официальных лиц одновременно. Инспектор Кремер, лейтенант Роуклифф и сержант Стеббинс. Я приблизился к двери, щелкнул замком, повернул ручку и сказал в образовавшуюся щель. «Они здесь больше не живут». «Послушай, ты, выскочка!» – невежливо произнес Кремер. «А ну-ка, немедленно открой дверь!» «Не могу, петлю заело!» «Открывай, говорю! Мы знаем, что они здесь!» «Ха, врите больше! Знаете, да не все! Кое-чего не хватает!» «Что? Нет? Нет ордера?» «Хм, какая жалость! Судья-то сейчас на обеде!» «Черт возьми! Неужели ты думаешь...» «О, упаси Боже!» «Думает мистер Вульф! Мое дело – грубые физические усилия. Например, такие». Я захлопнул дверь, убедился, что замок защелкнулся, после чего сходил на кухню, где, встав на стул, отвинтил молоточек звонка. Затем взял засов, запер на него заднюю дверь, попросил Фрица ничего не трогать и вернулся в кабинет. Вульф умолк и вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул и, направляясь к своему стулу, пояснил. «Три разъяренных мужа. Очевидно, они вернутся с необходимыми документами». «Кто конкретно?» «Кремер, Роуклифф и Стеббинс». «Ха!» На лице Вульфа появилось удовлетворенное выражение. «Отключи звонок». «Сделано». «Запри заднюю дверь». «Тоже сделано». «Прекрасно». Он обвел взглядом присутствующих. Инспектор, лейтенант и сержант полиции взяли здание в осаду. Поскольку они занимаются расследованием убийства, а все замешанные в деле лица находятся здесь, и им это известно, запертые двери моего дома доведут их до белого коленя. Я позволю им войти, но только тогда, когда сочту нужным, не раньше. Если кто-нибудь желает уйти сейчас, мистер Гудвин выпустит его на улицу. Итак, есть желающие? Никто не двигался, не говорил, и не дышал. Вульф кивнул. В твое отсутствие, Арчи, доктор Брэди заявил, что при наличии на террасе ветерка изменение характерного для йода запаха могло легко остаться незамеченным. Верно, доктор? Да, коротко ответил Брэди. Очень хорошо. Я совершенно с ним согласен. Вульф окинул взглядом собравшихся. Таким образом, импровизация нашего икса увенчалась успехом. Позднее он, конечно, забрал из шкафчика бутылочку поддельного йода и поставил обычную. С его точки зрения все сошло гладко, и это действительно могло оказаться идеальным убийством, не подлежащим никакому расследованию, если бы шимпанзе не пролил часть содержимого бутылочки на траву. Я не знаю, почему Икс оставил данную деталь без внимания. Времени было достаточно, несколько дней и ночей. Возможно, он не заметил этой шалости обезьяны, или же не осознал таящейся в ней опасности. Впрочем, он любил рисковать. Не избавился же он, к примеру, от бутылочки поддельного йода и извлеченного из щетки мисс Хаддлстон осколка, когда в них минула нужда. Он... «Откуда вы знаете?» – поинтересовался Ларри. «Это просто. Он не мог не сохранить их, потому что воспользовался ими еще раз. Вчера бутылочка поддельного йода появилась в шкафчике в ванной мисс Николс, а осколок оказался в щетке для мытья. Я наблюдал, вернее, старался наблюдать за всеми сразу, но, очевидно, убийца был для меня слишком крепким орешком. Тот, для кого эта весть не являлась неожиданностью, сыграл роль так хорошо, что я не продвинулся ни на шаг в своих умозаключениях. Вульф также разглядывал собравшихся, неподвижно полузакрыв веки и опустив подбородок на узел галстука. И, продолжал он, трюк сработал. Сегодня утром мисс Николс, начав мыться, порезала руку, достала из шкафчика йод и обработала им рану. «Боже мой!» – Брэди вскочил со своего места. «Но ей же необходимо!» Вульф остановил его взмахом ладони. «Успокойтесь, доктор. Ей сделали укол антитоксина». «Кто?» «Квалифицированный специалист. Сядьте, пожалуйста. Спасибо». «В настоящий момент мисс Николс не нуждается в ваших услугах, но я хотел бы воспользоваться вашими профессиональными знаниями. Во-первых, Арчи, щетка у тебя?» Она лежала на моем столе, все еще завернутая в принесенную Хоскинсом бумагу. Я развернул ее и протянул Вульфу, но он лишь спросил меня. «Ты ведь умеешь обращаться со щеткой для мытья, не так ли? Покажи, как ты ею манипулируешь на своей руке». Давно привыкнув ко всевозможным странностям со стороны шефа, я повиновался. Начав с запястья, я энергичными взмахами повел щетку к плечу. «Достаточно. Спасибо. Несомненно, все вы, если, конечно, пользуетесь щетками для мытья, обращаетесь с ними аналогичным образом, то есть перемещаете не круговыми и не поперечными движениями, а вдоль руки, вверх-вниз. Кстати, и порез на руке мисс Николс, как мне описал его мистер Гудвин, расположен вдоль, приблизительно между запястьем и локтем. Это верно, мисс Николс?» Джанет кивнула, кашлянула и негромко сказала «Да». Вульф повернулся к Брэди. «Теперь вопрос к вам, сэр. Нам потребуются ваши профессиональные знания, дабы получить отправную точку, на которую нельзя будет посягнуть. Почему мисс Николс повредила руку порезом длиной целых 3 сантиметра? Почему она не отдернула щетку сразу, как только почувствовала, что ранит себя? Почему?» Брэди уставился на Вульфа. «Но это же очевидно. Просто она сперва ничего не почувствовала». «В самом деле?» «Конечно. Не знаю, какую отправную точку вы желаете получить, но, натирая руку щеткой, она едва ли могла почувствовать в щетине острие осколка. Более того, очевидно, только увидев кровь, она поняла, что порезалась». «Да?» Вульф выглядел разочарованным. «И вы в этом уверены? Вы готовы присягнуть?» «Готов, не раздумывая. Как и любой другой врач на вашем месте?» «Конечно. Выходит, придется принять ваши слова к сведению. Факты – штука упрямая. Что ж, я закончил. Теперь настал черед говорить вам, каждому из вас. Я понимаю, что давать показания вот так, всем сразу, несколько непривычно, но на то, чтобы обставить эту процедуру надлежащим образом и допросить вас поодиночке, требуется слишком много времени». Он откинулся на спинку кресла и соединил кончики пальцев на животе. «Начнем с вас, мисс Тимс. Пожалуйста, говорите». Но Мариэлла молчала. Она смотрела Вульфу в глаза, не произнося ни слова. «Итак, мисс Тимс». «Я не знаю», — она кашлянула, чтобы голос не был хрипловатым. «Я не знаю, что вы хотите от меня услышать». «Глупости», — рявкнул Вульф. «Отлично знаете. Вы умная женщина. Вы прожили в доме Бесс Хаддлстон 2 года. Разве могло случиться так, что страх, неприязнь или любое другое чувство, возникнув в сердце одного из окружавших вас людей, достигли такой степени, что толкнули его на убийство, а вы ничего не заметили? Ни за что не поверю. Я хочу, чтобы вы сами рассказали сейчас то, что мне удалось бы вытянуть из вас, продержав здесь весь вечер и обстреливая вопросами». Мариэлла покачала головой. «Из человека нельзя вытянуть то, чего он не знает. Вы не будете говорить». «Как я могу, если мне нечего вам сказать?» Вид у Мариэллы был определенно несчастным. Взгляд Вульфа оставил ее. «Мисс Николс...» Джанет тряхнула головой. «Мисс Николс, я не люблю повторяться. Сказанное в адрес мисс Тимс относится и к вам». «Я понимаю», — она сглотнула и тихо продолжала. «Но я ничего не могу вам сообщить, честное слово, ничего». «Даже того, что кто-то покушался на вас. Вы хотите сказать, что не имеете представления, кто пытался убить вас сегодня утром?» «Нет, не имею. И это испугало меня больше всего. Я не знаю, кто мог». Вульф фыркнул и повернулся к Ларри. «Мистер Хаддлстон...» «Ни черта я не знаю», — отозвался тот. «Ясно. Доктор Брейди?» «Мне кажется, вы оборвали свой рассказ, так и не дойдя до конца», — холодно произнес Брейди. «Ведь вы заявили, что знаете, кто убил Бесс Хаддлстон, и если...» «Я предпочитаю действовать так, как считаю нужным, доктор. Вы ничего не можете мне сообщить?» «Нет». «Ничего, имеющего пусть даже отдаленное отношение к какому-либо аспекту расследуемого дела?» «Нет». Взгляд Вульфа переместился на Дэниела. «Мистер Хаддлстон, вы уже беседовали со мной из полиции. Вам есть что добавить?» «Пожалуй, нет», — медленно проговорил Дэниел. Сейчас он казался еще несчастнее, чем прежде. «Я согласен с доктором Брейди, что если вы действительно...» «Так я и думал», – проворчал Вульф, обводя взглядом собравшихся. «Предупреждаю вас всех, конечно, с одним исключением, что полиция в любом случае выжмет из вас информацию, и для большинства это будет печальный опыт. Там не станут проводить различия между существенным и несущественным. К примеру, там придадут значение тому факту, что мисс Тимс пыталась пленить мистера Хаддлстона своими чарами». «Неправда!» — возмущенно воскликнула Мариэлла. «Что бы ни говорили!» «Нет, пытались. Во всяком случае, еще во вторник. Вы сидели на подлоконнике его кресла и строили ему глазки». «Не строила, и ничего я не пыталась». «Вы любите его, жаждете его, восхищаетесь им?» «Конечно, нет». «Тогда подозрительность полицейских удвоится. Они решат, что вы стремились завладеть его сердцем из-за денег его тети. Кстати, раз уж речь зашла о деньгах, присутствующие не могли не знать, что брат мисс Хаддлстон периодически получал от нее финансовую поддержку и был недоволен количеством отпускаемых средств. Однако вы отказались сообщить мне». «Я не был недоволен», — вмешался Дэниел. Его щеки пылали, голос поднялся до крика. «Вы не имеете права распространять подобные инсинуации». «Это не инсинуации», — сухо сказал Вульф. «Я просто показываю, за какого сорта детали полицейские ухватятся в первую очередь. Они вполне способны предположить, что вы шантажировали свою сестру». «Шантажировал?» — взвизгнул Дэниел. «Она оплачивала мои исследования». «Исследования? — с усмешкой вставил племянник. «Исследование! Эликсир жизни! Снимите шляпы, господа!» Дэниел вскочил на ноги, и на какую-то секунду мне показалось, что он собирается изувечить Ларри, но оказалось, что он поднялся, чтобы произнести речь. «Это гнусная ложь», — сказал он, пытаясь справиться с дрожью в голосе. «Цели моих исследований и используемые мною методы носят чисто научный характер. Эликсир жизни — романтическое и неверное название. Правильный научный термин — католикон. Моя сестра, будучи женщиной с воображением и интуицией, смогла оценить значимость моих идей и на протяжении ряда лет щедро финансировала. Католикон!» Вульф уставился на него с недоверием. «А я-то решил, что вы способны работать мозгами. Уверяю вас, сэр. И не пытайтесь. Сядьте. Меня не интересует, на что вы транжирили деньги своей сестры. Но все вы отлично знаете, что существует ряд чрезвычайно интересных обстоятельств. И с вашей стороны просто глупо скрывать их». Он погрозил пальцем в направлении Брэди. «Вам, доктор, должно быть стыдно за себя. Бессмысленно утаивать факты, которым рано или поздно суждено выйти на свет. Вы заявили, что не можете сказать ничего, имеющего, пусть даже отдаленное отношение к какому-либо аспекту расследуемого дела. А как насчет коробочки, которую вы наполнили в конюшне органическими отходами с целью последующего выделения из них спор столбняка?» Дэниел издал непонятный звук и повернулся, чтобы пронзить Брэди испепеляющим взглядом. Брэди оказался застигнутым врасплох, однако не настолько, насколько это можно было ожидать. Он поднял глаза на Вульфа и негромко произнес: «Каюсь, мне следовало вам об этом сказать. И это все, что вы можете ответить в свое оправдание? Почему вы не поставили в известность полицию, как только они взялись за расследование?» «Потому что я думал, что расследовать нечего. Я оставался при своем мнении вплоть до сегодняшнего утра. Пока вы мне не позвонили, я не видел смысла. Что вы сделали с содержимым коробочки?» «Отнес в свою лабораторию, где я и еще двое моих коллег провели с ними ряд опытов. Нам требовалось разрешить спор. Затем мы все уничтожили полностью». «И кто-нибудь из присутствующих знал об этом?» «Я...» Брэди нахмурился. «Да, помнится, мы обсуждали данную тему. Я рассказывал, сколь опасен может быть в подобной ситуации даже самый ничтожный порез». «Только не мне», — мрачно произнес Дэниел. «Если бы я знал, что вы...» Они уставились друг на друга. Дэниел еще что-то пробормотал и сел. Зазвонил телефон, я дотянулся и снял трубку. Звонил доктор Волмер. Я передал трубку Вульфу. Закончив разговор, он обратился к собравшимся. «Жидкость, которой мисс Николс сегодня утром обработала рану, содержала достаточно спор столбняка, чтобы уничтожить население целого города». Его взгляд остановился на Брэди. «Можете себе представить, доктор, как полиция расценит этот эпизод, в особенности учитывая, что вы его утаили. Вашим неприятностям не будет конца. В таких случаях сокрытие информации никогда не следует осуществлять без консультации со специалистом. Кстати, как долго вы знали мисс Хаддлстон?» «Несколько лет, но это было шапочное знакомство». «А близко?» «Я не могу сказать, что был с ней близко знаком. Просто пару месяцев назад я завел привычку появляться на Ривердейл довольно часто». «Чем это было вызвано? Вы полюбили ее?» «Кого?» «Мисс Хаддлстон». «Конечно, нет». Брэди был не только поражен, но и задет. «Она годилась мне в матери». «Тогда почему вы вдруг зачастили туда?» «Ну, нужно же человеку где-то бывать». Вульф тряхнул головой. «Только не там, куда его ничто не влечет. Может, это была скаридность, прижимистость, страсть к бесплатным верховым прогулкам?» «Не думаю. У вас, вероятно, вполне приличные доходы. Простое удобство». «Нет, это вам было не по пути. Солидный крюк. Лично я склоняюсь к другой догадке. Используя общепринятый эвфемизм, это любовь. Вы полюбили мисс Хаддлстон?» «Нет». «Тогда какова же причина? Уверяю вас, доктор, я веду себя куда более тактично, нежели это станет делать полиция. Итак, что это было?» На лице Брэди появилось странное выражение. Вернее, целая гамма чувств. Сперва протест, затем неуверенность, затем смущение и, наконец, была не была, решимость. Все это время его глаза смотрели прямо на Вульфа. «Я влюбился в мисс Тимс. Безумно!» – произнес он внезапно громче, чем все предыдущие фразы. «О!» – возбужденно воскликнула Мариэлла. «Но вы же никогда...» «Попрошу не перебивать», – сказал Вульф с раздражением. «Вы уведомили мисс Тимс о своем душевном состоянии?» «Нет». Брейди держался молодцом. «Я боялся. Она была такой легкомысленной». «Неправда. Вы отлично знаете». «Позвольте», – властно оборвал Вульф. Его взгляд обежал собравшихся и вернулся к Брейди. «Выходит, вы все, кроме одного, знали о том, что доктор Брейди взял из конюшни коробочку органических отходов и, однако, утаили от меня этот факт?» «Случай безнадежный. Что ж, возьмем другой эпизод, более конкретный. В тот день, когда мисс Хаддлстон обратилась ко мне за помощью, она упомянула, что подозревает мисс Николс в рассылке анонимных писем, так как считает, что та затаила на нее обиду. Я спрашиваю всех, включая вас, мисс Николс, в чем заключалась эта обида?» Никто не сказал ни слова. «Хорошо, я повторяю вопрос индивидуально. Мисс Николс...» Джанет потрясла головой. Ее голос был едва слышен. «Ни в чем, обиды не было». «Мистер Хаддлстон...» «Не имею понятия», — быстро ответил Дэниел. «Мисс Тимс...» «Я не знаю», — произнесла Мариэлла, и потому, как взгляд Вульфа на мгновение задержался на ее лице, я понял, он уверен, что она солгала. «Доктор Брейди...» «Знал бы, так сказал, но не знаю». «Мистер Хаддлстон...» Ларри приготовился, заранее натянув улыбку, перекосившую уголок его рта. «Я уже заявлял, что мне ни черта не известно», — сказал он хрипло. «Какие еще могут быть вопросы?» «Конечно. Простите, не согласились ли бы вы на минутку дать мне свои часы?» Ларри уставился на него, вытаращив глаза. «Тот шестигранный механизм, что на вашем запястье», — пояснил Вульф. «Можно мне на него взглянуть?» На лице Ларри сменилась серия выражений, как незадолго до этого на лице Брейди. Он был явно озадачен, потом решил взбунтоваться, затем самодовольно хмыкнул и проворчал. «Зачем вам понадобились мои часы?» «Я хочу взглянуть на них. Сделайте это маленькое одолжение. До сих пор вы не слишком стремились помочь». Ларри снова скривил губы в усмешке, расстегнул ремешок, поднялся и передал часы через стол Вульфу, который тут же накрыл их своей лапищей и коротко бросил: «Арчи, папку с делом Хаддлстон». Я покинул свое место, отпер дверцу шкафа, вынул из него папку и протянул ему. Вульф взял ее, раскрыл и произнес: «Останься здесь, Арчи, в качестве бастиона и свидетеля. Двое свидетелей даже будет лучше. Доктор Брейди, не могли бы вы стать рядом с мистером Гудвином и следить за моими действиями? Благодарю вас». Взгляд Вульфа устремился в пространство между Брейди и мной и остановился на Ларри. «Вы очень глупый молодой человек, мистер Хаддлстон, неискушенный до крайности. Вы держались так уверенно и самодовольно, потому что думали, будто я надеюсь найти в футляре ваших часов фотографию мисс Николс и буду чрезвычайно огорчен, не обнаружив ее там. Вы ошиблись. Арчи, доктор, смотрите, пожалуйста, внимательно. Вот задняя крышка часов, а вот фотография мисс Николс, обрезанная в форме шестигранника того же размера. Окончательно соответствие можно установить, если открыть корпус часов. Но я не стану этого делать. Его откроют позже, дабы сравнить под микроскопом с фотографией и доказать, что он ее действительно содержал. Арчи!» Бастион выстоял. Своим отвратительным поведением Ларри уже давно напрашивался на затрещину, однако он избежал ее и на этот раз, когда, разинув рот, попытался нырнуть между Брейди и мной, чтобы выхватить у Вульфа часы. Я лишь преградил ему путь рукой и, отшвырнув обратно в кресло, снова встал наготове. «А теперь», — невозмутимо продолжал Вульф, — «я помещу часы и фотографию для сохранности в отдельные конверты. Вот так». Если у вас, мистер Хаддлстон, вызывает недоумение, как ко мне попала эта фотография, отвечу. Ее здесь оставила ваша тетя. Я думаю, сейчас вам самое время немножко помочь следствию. Начнем с вопроса, ответ на который я могу проверить. Когда бесс Хаддлстон забрала у вас фотографию? Челюсть Ларри задвигалась, но он по-прежнему молчал. Вульф подождал 10 секунд, затем решительно сказал: «Арчи, впускай!» Я сделал шаг в сторону двери, но прежде чем сделал второй, Ларри заговорил: «Черт вас всех подери! Вы же прекрасно знаете, когда она ее забрала. Тот же день, когда приходила сюда!» Вульф кивнул. «Так-то лучше. Это было не впервые, когда она выразила неудовольствие по поводу ваших отношений с мисс Николс». «Нет». «Она руководствовалась какими-то моральными соображениями?» «Черта с два! Просто она не хотела, чтобы мы поженились. Она приказала мне расторгнуть помолвку. Мы держали помолвку в тайне, но она что-то заподозрила, допросила Джанет, а когда та ей все рассказала, заставила меня ее расторгнуть. Чем, естественно, привела вас в ярость». Голос Вульфа был мягким, почти бархатным. «Вы воспылали жаждой мести». «Ну нет», — Ларри подался вперед. Он с трудом контролировал свои слова. «Выкиньте эту идейку из головы, и немедленно. Вам ничего не удастся на меня повесить. Я никогда по-настоящему не хотел жениться на Джанет. Я даже не собирался. Это может подтвердить мой друг». В самом деле, глаза Вульфа были почти закрыты. «У такого человека, как вы, есть друзья?» «Предположим. Но ведь после того, как тетя заставила вас расторгнуть помолвку, фотография по-прежнему оставалась в часах». «Да, иначе было нельзя. Понимаете, мне приходилось как-то общаться с Джанет. Это представляло известные трудности. Мы все жили в одном доме. Я боялся ее. Вы ее не знаете. Однажды я нарочно открыл часы в присутствии тети, чтобы она забрала у меня эту чертову фотографию. Джанет, похоже, считала, будто фотография для меня что-то значит. И я решил, если ей станет известно, что ее у меня больше нет...» «Вы знали, что мисс Николс рассылала анонимные письма?» «Нет, не знал. Догадывался, но не знал. А вы ничего не заподозрили, когда ваша тетя вдруг...» «Прекратите! Прекратите сейчас же!» Это сказала Джанет. «Нет, она не повысила голос. В этом не было необходимости. Одной интонации хватило бы, чтобы вокруг прекратилось все и вся. Такое ожидаешь услышать из старой заброшенной могилы, если, конечно, ты из тех, кому такие ожидания свойственны». Она сидела неподвижно, шевелились лишь губы. В ее взгляде, устремленном на Вульфа, читалась такая мука, что я отвел глаза. Очевидно, тот же эффект этот взгляд произвел и на остальных, ибо они последовали моему примеру. Мы уставились на Вульфа. «Ха!» — сказал он негромко. «Похоже, для вас это оказалось несколько чересчур, мисс Николс». Она глядела на него, не отвечая. Он продолжал. «Как я и ожидал, вы сдались. Еще бы, все вдребезги. Предлагаю самый простой путь. Я диктую признание, вы его подписываете. Затем я отсылаю его своему приятелю, редактору газет. И сегодня же вечером оно будет на первой полосе. Он также с удовольствием получил бы исключительное право на публикацию вашей фотографии. Снимок может сделать Гудвин. Вам понравится». «Ого», — подумал я, — «кажется, он собирается не только утереть Кремеру нос, но и наградить отменным синяком». Дэниел что-то забормотал. Брейди подхватил, но Вульф сделал им обоим знак замолчать. «Дабы польстить вам, мисс Николс, — продолжал он, — хочу отметить, что ваша виновность была отнюдь не очевидна. К окончательному выводу я пришел лишь сегодня утром, после того, как мистер Гудвин позвонил мне с Ривердейл. Хотя, конечно, еще 9 дней назад, во время визита сюда мистера Хаддлстона, заметил его шестигранные часы и заподозрил, что в них могла храниться ваша фотография. Однако сегодняшний спектакль был верхом идиотизма. Вероятно, вчера вы просто оцепенели от ужаса, когда увидели, что мистер Дэниел Хаддлстон выкапывает дерн, и поняв, какими могут оказаться последствия, решили инсценировать покушение на себя. Надеюсь, теперь понятно, к чему я клонил, когда некоторое время назад спрашивал доктора Брэди, почему вы не отдернули щетку сразу, как только почувствовали, что осколок ранит вам руку. И он, как ожидалось, ответил, что вы этого попросту не заметили. Она молчала. «В том-то и дело», — продолжал Вульф, — «что вы отдернули щетку, не проведя ею по руке и 3 сантиметров, именно потому, что знали, в щетине находится осколок, и он вас режет. Знали, так как сами его туда поместили. В противном случае порез оказался бы значительно длиннее, приблизительно в половину руки. Вы видели, как мистер Гудвин манипулировал щеткой. Так ею пользуются все. И уж, конечно, никто не перемещает ее на 3 сантиметра и тут же останавливается. Но даже без этого ваша инсценировка чьей-то попытки убить вас была неправдоподобной. После всего случившегося каждый знал, что даже обработав рану поддельным йодом, вы наверняка сделаете затем укол антитоксина, чем обречете преступный замысел на полнейшее фиаско. Да и сами вы, инсценируя покушение, были уверены, что доза антитоксина избавит вас от возможной опасности. Вы действительно... Прекратите... произнесла Джанет все тем же голосом. Я не мог смотреть на нее. И это было ошибкой, потому что без всякого предупреждения она вдруг превратилась в молнию. Все произошло так быстро и неожиданно, что когда она схватила осколок со стола Вульфа, я еще сидел на своем стуле, а когда поднялся, она уже неслась на Ларри, нацелив ему в лицо зажатый в пальцах осколок. Остальные тоже пришли в движение, однако никто не смог это сделать достаточно быстро, даже сам Ларри. Наконец Дэниелу удалось обхватить Джанет, прижав ее правое запястье к туловищу, а я вцепился в другую руку. Но на щеке Ларри уже виднелась красная полоска, начинавшаяся под глазом и спускавшаяся почти до самого подбородка. Все, за исключением Джанет, стали издавать звуки, некоторые из них были словами. «Замолчите!» – рявкнул Вульф. «Арчи, если ты уже кончил дремать, идите к черту!» – ответил я. «Не все же такие гении, как вы!» Я чуть сильнее сдавил запястье Джанет. «Брось бяку, детка!» Она уронила осколок на пол и стояла теперь неподвижно, наблюдая. Брэди обследовал щеку Ларри. «Рана поверхностная», – констатировал он, разворачивая носовой платок. «Вот, приложите-ка!» «О, Боже!» – простонал Ларри. «Неужели останется шрам?» «Это была неправда», – произнесла Джанет. «Ты солгал». «Что?» – Ларри уставился на нее. «Она имеет в виду», – пояснил Вульф, – «что вы солгали, сказав, будто никогда не хотели и не собирались на ней жениться». «Я согласен с мисс Николс, что атмосфера здесь и без того была достаточно мерзкой. Вы питали ее страсть, ее надежды. Она обожала вас, одному Богу известно за что. Когда ваша тетя стала у нее на пути, она ударила. Чтобы взять реванш? Да. Чтобы предостеречь? Отдай его мне, или я тебя уничтожу. Вероятно. Или чтобы погубить ее, а потом спасти вас из-под обломков. Возможно. Или все вместе, мисс Николс». Джанет стояла к нему спиной, смотрела на Ларри и не отвечала. Я был начеку. «Однако», — продолжал Вульф, — «ваша тетя предпочла обратиться ко мне, и это ее напугало. Более того, побывав тем же вечером здесь и обнаружив у меня фотографию, которую вы обычно носили в часах, она не только испугалась, но и пришла в ярость. Будучи девушкой очень сентиментальной...» «Бог мой!» — вырвалось у Брэди. «Сентиментальной!» По телу Джанет прошла дрожь. Я взял ее за руку и подвел к красному кожаному креслу, в которую она упала, точно подкошенная. «Арчи, блокнот!» – рявкнул Вульф. «Хотя нет, сперва фотоаппарат». «У меня нет сил больше это терпеть!» – закричала Мариэлла, вставая. Она потянулась, чтобы за что-нибудь ухватиться. И так было угодно судьбе, чтобы это оказалась рука Брэди. «Я не могу!» Вульф нахмурился. «Доктор, отведите ее в оранжерею, пусть посмотрит орхидеи. 3 пролета вверх». «Да. Прихватите с собой этого раненого и хорошенько заштопайте. Фриц принесет все необходимое. Йод советую сначала понюхать». В 6 часов вечера я сидел за своим столом. В кабинете царила тишина и покой. Вульф все обстряпал блестяще. Кремер вломился, словно лев, с отрядом полицейских и ордером, а удалился, как ягненок, с ворохом показаний, признанием, убийцей и апоплексией. Но даже учитывая эти заслуги и ту любовь, какую я питаю к инспектору Кремеру, услышав звук спускающегося из оранжереи лифта, в котором ехал Вульф, я решил притвориться слишком увлеченным своей писаниной и не поднимать головы, будто я его не замечаю. Решение предложить Мариэле остаться он мотивировал тем, что при сложившихся обстоятельствах ей нет никакой возможности вернуться на Ривердейл, а больше податься ей было некуда. Тьфу! Однако мне так и не удалось сразить его своим ледяным презрением, ибо, выйдя из лифта, они направились прямиком на кухню. Я остался верен письменному столу. Время шло, я злился, и работа не клеилась. Около 7 в дверь позвонили. И, пойдя открывать, я обнаружил на крыльце доктора Брейди. Он сказал, что приглашен, и я проводил его на кухню. Там было тепло, светло, и витали аппетитные запахи. Фриц нарезал ломтиками спелый ананас. Вульф сидел на стуле возле окна, дегустируя содержимое дымящейся кастрюльки. Мариэлла, скрестив ножки, пристроилась на краешке длинного стола и потягивала ментоловый джулеп. Она приветственно помахала Брейди кончиками пальцев. Он замер, как вкопанный, и теперь, мигая, смотрел на нее, на Вульфа, на Фрица и вновь на нее. «Что ж», — наконец выдавил он, — «я рад, что у вас у всех такое праздничное настроение в теперешней ситуации». «Глупости», — оборвал Вульф, — «тут нет ничего праздничного. Мы готовим пищу, а мисс Тимс нашла занятие получше». «Вам что, необходимы истерики?» «У нас состоялась дискуссия относительно приготовления подового хлеба. И вот сейчас в духовке две партии, замешанные на 2 яйцах и на 3, на молоке комнатной температуры и на кипящем. Мисс Тимс протягивает вам джулеп. Возьмите. Арчи, джулеп?» Брейди взял у Мариэллы джулеп, осторожно поставил на стол, обвил ее руками и крепко обнял. Она не вырывалась и не царапалась. Вульф, притворившись, что ничего не замечает, мирно снимал очередную пробу с кастрюльки. Фриц нарезал ананас. «Кажется, мне надо вздохнуть», — судорожно произнесла Мариэлла. «Джулеп, Арчи?» — любезно спросил Вульф. Я не ответил, развернулся и вышел в холл. Отыскав шляпу, я хлопнул дверью с наружной стороны и зашагал к находившемуся на углу заведению Сэма, где взгромоздился на табурет возле самой стойки. Вероятно, я что-то бормотал, потому что Сэм спросил из-за стойки. «Подовый хлеб? Что это за чертовщина? Подовый хлеб?» «Молчи, пока с тобой не заговорят», — сказал я ему. «И дай-ка бутерброд с ветчиной и стакан токсина. Если нет токсина, сойдет молоко. Старое, доброе орангутанье молоко. Мне довелось играть в пятнашки с обнаженной убивцей. Знаешь, как распознать убивцу, если встретишь?» «Надо замочить ее на ночь в йоде, затем слить через марлю, добавить фунт свиной требухи, что? А, ржаную водку и никаких маринадов. Кажется, мне надо сдохнуть». О некоторых вещах я ему никогда не напоминал и не собираюсь. Однако на их счет у меня есть десяток собственных теорий. Вот несколько. Первое. Он знал, что я пойду на похороны, и послал букетик орхидей просто, чтобы меня подразнить. Второе. Объяснение в его прошлом. Когда он был молодым и стройным, а без Хаддлстон ему подстать, они могли водить знакомство. Относительно того, что она его не узнала, то я сомневаюсь, что его узнала бы теперь и родная мать. Третье. Он оплачивал долг. В первый же день по какой-то детали, по оброненному кем-то слову, он понял, что ее попытаются убить, но был слишком ленив или увлечен приготовлением фрикасе из солонины, чтобы этому воспрепятствовать. Затем, когда она умерла, он осознал, что в долгу перед ней, и послал. «Что бы вы думали? Несколько чахлых орхидей?» «Нет, сэр, черные орхидеи». Это были первые в истории человечества черные орхидеи, которые украсили чей-то гроб. Долг погашен, уплачен сполна. Получите расписку. Четвертое. Лично я склоняюсь к номеру 3. Пятое. Но тайна останется тайной, и когда Вульф временами ловит на себе мой взгляд, он прекрасно понимает, о чем я думаю. Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.